Медленно, черепашьими темпами росла библиотечная сеть. Да по существу и не было никакой сети. Изредка возникали, как островки в безбрежном океане, отдельные книгохранилища. Вот некоторые из них. В 1814 году открылась публичная библиотека в Петербурге со значительным фондом — 250 000 томов. Но публичной она была только по названию. Низшие сословия доступа в нее не имели, библиотеку не могли посещать, как говорилось в правилах, люди, непристойно одетые, лакеи в ливреях, а также другие неугодные лица. Неудивительно, что в результате таких мер за весь 1816 год в библиотеке побывало всего 400 человек из числа дворян и чиновников. Чтобы приблизить книгу к народу, к массовому читателю, русские просветители создавали частные библиотеки. При Московском университете, например, Новиков основал бесплатную библиотеку-читальню. В Вятке, ныне город Киров, в организации общественной библиотеки принял участие Герцен. Именно тогда он сказал замечательные слова: «Публичная библиотека — это открытый стол идей, за который приглашен каждый, за которым каждый найдет ту пищу, которую ищет. Это запасный магазин, куда одни положили свои мысли и открытия, а другие берут их в рост». Но пища духовная сортировалась с пристрастием. За деятельностью всех общественных библиотек, а их количество постепенно увеличивалось, был установлен тщательный надзор. За запрещенную литературу владельцев преследовали. Книги для чтения, за редким исключением, выдавались за плату. Во многих публичных библиотеках имелись заповедные книги и заповедные кресла дворян и высших чинов. Царское правительство делало все возможное, чтобы держать народ в темноте и в невежестве, не допуская кухаркиных детей к учебе, к книге. От правительства не отставали и его прислужники. На московском заводе Гужона, ныне Серп и Молот, пункт правил для рабочих гласил: «Читать в стенах завода строжайше воспрещается. За нарушение штраф и другие карательные меры вплоть до увольнения». Рабочий класс сформировал свои подпольные библиотеки с запрещенной литературой. Эта литература воспитывала рабочих, учила их революционной борьбе. Уже первые политические кружки и союзы брали на вооружение книгу. Например, в библиотеке Северного союза русских рабочих число книг было так велико, что их нельзя было хранить в одной квартире. Пришлось разделить на несколько частей и развести по рабочим кварталам. Каждый квартал имел своего библиотекаря, у которого был полный список всех принадлежащих Союзу книг. Главным библиотекарем был Степан Халтурин, один из создателей Северного Союза. Место разгромленных библиотек занимали новые, искуснее законспирированные, лучше подобранные. Воспитывались прекрасные подпольщики-профессионалы. Среди них Бабушкин, человек, отдавший жизнь рабочему делу. Гордостью партии назвал его Владимир Ильич Ленин. Бабушкин страстно и непрестанно учился, учил других, устраивал подпольные библиотеки. Организатором нелегальной библиотеки в Нижнем Новгороде был Яков Михайлович Свердлов, а в Гудаутах — Сергей Орджоникидзе. И многие другие революционеры занимались библиотеками для рабочих. Книги давным-давно покинули монастыри, перешли в университеты, в академии наук, в публичные и национальные библиотеки. А народ пребывал в темноте. Поднимаясь на борьбу, он как никогда раньше хотел учиться. В начале 20 века среди взрослого населения из каждых 4 человек 3 были неграмотны. Вот каков результат многолетней порчи народного просвещения царизмом, Владимир Ильич Ленин. В 1906 году журнал «Вестник воспитания» писал, что для достижения всеобщей грамотности мужчин понадобится 180, а женщин 280 лет. Этот мрачный прогноз не оправдался. Великая Октябрьская социалистическая революция внесла свои коррективы, в кратчайшие сроки книга стала достоянием каждого, а страна наша превратилась в могучую книжную державу. Книжная держава. Вместо послесловия. Утро 27 октября 1917 года по старому стилю. Только что закончился второй Всероссийский съезд Советов. Власть перешла в руки трудящихся. Съезд образовал первое на планете рабоче-крестьянское правительство, Совет народных комиссаров, во главе с Владимиром Ильичом Лениным. С Смольный бурлит. Тут же даются важнейшие поручения и назначения, дел множество. Их нужно выполнять незамедлительно сейчас же. Решаются вопросы войны и мира, защиты революции, обеспечения рабочих хлебом.